Глава третья. Два ката было в тюремном замке, и вдруг оба запросились с бессрочной должности. Илья Лазарев, крестьянин из Пунермы, был замешан в убийстве крестьянской девки Авдотьи Егоровой. Приговоренный когда-то к 80 ударам розгой, арестантской роте и ссылке в Восточную Сибирь, испугался лечь под розги, битым быть, и с такой робости пошел в палачи. 18 лет отслужил заплечных дел мастером, и вот сдал ныне. Сухая чахотка точит грудь. Ломота в ногах. В глазах студень, видит от близорукости не далее четверти аршина. От плохого зрения не раз случалось попадал розгою не по тем частям тела, куда полагалось, за что и сам был бит неоднократно по распоряжению полицмейстера Шепетковского. Какая гроза от палача! Какой ужас! Ныне одна жалость при виде заплечного мастера Ильи Лазарева. Волос с головы пропал, щеки к зубам присохли, серые, как овечья шерсть, плечи согнуло. Волочится по тюремным коридорам, как тень, или долго стоит в тени и смотрит куда-то вдаль. Кажется, плюнь на такого, упадет и растает в тюремном камне. Одного мгновения однажды убоялся. Лечь на скамью и вынести первый ожог плетью. А там вой, рычи, кляни матом, расслабься киселем. Эка невидаль, 80 розок для сильного человека. Да никто от них на веку не умирал. А тут запечатал себя, как в монастырь, без конвойного ни на шаг из замка. Идешь на базар, чтоб сайку крупичатую пятикопеечную взять или три щетки фунтик, а задчасовой волочится, дозорит. Если жена Акулина когда навестит, так в палачской намилуешься, как наплачешься. Собачья жизнь. Пока в катах состоял, пока иго то носил, народились сыновья. Санаха, Петруха, Никишка, да две девки. Его ли Ильи Лазарева они, или чужие пестуны, пойми. Меньшой-то Феньки, полтора годика, а волос как пламень. Нет ни нашего народу племени, ни Лазаревского. Наверное, сырые стены выпили все здоровье, ибо кашель трясет. Иной раз не знаешь, как ночь осилить. Тут и к Богу не обратись, он кату не подмога. А утром болен ты или на смертном одре. Придет смотритель волков, и коли неловко вскочишь, слегка замедлишь, то и по щекам налупит, отправит в секретную суток на трое, где ни кровати, ни постели, но горсть соломы на каменном полу. А куда жаловаться? Где воспримут душевно, что и кат — человек? Да мало что без повода упрячет в карцер, так и обзовет прилюдно животная скотина. А ты улыбайся, ты не скаль зубы, а то и в зубы получишь. Ты глаза не пяль в гневе, ибо и в глаза наплюет смотритель. Садись, милый, на дроги, арестанта вези на торговую. Черные дроги в светлом летнем городе, и рубаха твоя алая, будто кровью напитана. И камнем-то в тебя кинут. И крикнут не раз «Палач! Едет палач!» И младенец навзрыд забьется, завидев тебя. А и у тебя сердце, палач! У тебя своих пятеро. Хочется и меньшенькую Феньку на коленях потешкать. Хоть и явно не от него она, не от Ильи Лазарева. Отвлекись чуть-чуть в раздумьях, разжалобись, рука-то и ослабнет, в ней будто червь зародится. И заноет она от кисти до плеча, и на глаза набежит непрошенная слеза. Расползется тогда, возопит подневольное тело, разложенное на эшафоте, превратится в одну зияющую рану, и от крови чужой вдруг вздрогнет каменное сердце, и кипяток ожжет его. Как ни трави себя, как ни суровь норов, но жалость душевную не избыть. Не знаешь, не чуешь, когда и когда вдруг выкажет себя. И свистнет розга, но уж не с той силой, а жгет, но уж не туда. пониже поясниц. Ах, промашка, будь она неладна! И сразу отзовется ошибка в палаческом теле. Ловит мгновение полицмейстер Шепетковский, неукоснителен в службе. После казни уже Илью Лазарева ведут в полицию, и там разложат беднягу на лавке, сядут двое на голову и на ноги, а третий отходит беднягу без жалости. Если сосчитать, сколько снес палач по ошибке на своей спине, то знать, куда более превысил он свое прежнее наказание. В десятеро, может быть, или куда более. Тюремный врач Страшнов освидетельствовал и нашел, что Лазарев к службе ката не гош. 18 лет отбыл в заплечных мастерах и копейки не нажил. Выбрось ныне, как старую утварь, и жалость ни в ком не ворохнется. А был указ от 32-го года, что палачей, поступающих из преступников по добровольному их на то согласию, назначать на сию должность бессрочно. Но если кто окажется неспособным к дальнейшему отправлению своей должности по старости или болезни, то распределять в 60-верстном расстоянии от губернского города для пропитания посильными трудами, а если есть родственники, то отдавать на печенье. Вернулся Лазарев в Пурнему на свою родину, благо она рядом. Жена на порог не пустила, сбежала с другим. И для народа он как чудище. Где жить? Как жить? Где найти пропитание? Ноги не носит, глаза худо видит, грудь ломит. И возопил Илья к Богу, взмолился в полицию, чтобы отправили его в Соловецкую обитель. Хорошо еще архимандрит не зашел, глядя на жалобный вид бывшего ката, и не отправил во строг под караульный надзор, а постриг в монахи. Помощником Лазарева был Александр Спиридонов, парень молодой. Ночью взломал замок и украл у вдовы Марфы Бобровой денег и разного добра на 90 рублей. Присужден к 85 ударам, отдаче в исправительные арестантские роты гражданского ведомства на 1,5 года с последующей ссылкой. Устрашился дороги дальней в неизвестный край, помыслил, что покинет отчие пределы и уж никогда не бывать тут. Так все жутко нарисовало, что напросился в ученики ката. Глаза дерзкие, волосы дыбом и грудь колесом. И уже здесь, в тюремном замке, столкнулся с крестьянской девкой Марьей Неплюевой. Влюбился, можно сказать. Маленькая, кроткая белянка с тонким прозрачным голосишком. Божий одуванец, и только дунь покрепш, и взлетит сердешный, как серебристая пуховинка. С виду перо лебяжье, а внутри кремень, сама неуступчивость. Пыталась мачеха ее в крендель свить, тогда дом подожгла. Получила Марья вечную высылку в Сибирь и сейчас покорно дожидалась ее, готовилась к долгому пути. А тут вот палач на глаза попался. Парень видный, чего грешить, но решил на дешевинку девку прищучить. Дороги ей не давал, то в коридоре прижмет, то во дворе облапит, будто понарошки повалит в сугроб и сразу рукой в потайки лезет и по лошадиному. Хо-хо, да хо-хо, а руки длинные, по колени, лешевой силы руки. Не они ли и смутили? Есть на кого опереться. В затулье с такой силой и душа ровней, а что бабе надо, как немирной жизни? Я бы, может, по тебе симпатию поимела, призналась однажды девка. Да ты палач, а палачи кровью пахнут. Да какой я палач? Я маляр, я кровельщик. У меня топор из рук не выпадет, я все могу. Поди, Марья, за меня. Я и деньги умею делать. Вроде бы в шутку добавил и расхотался. Как плетью сжигану, так и рубь. Но на той же неделе подал Спиридонов прошение господину начальнику губернии. «Благость и милосердие, являемые вами ко всем несчастным, дали дерзновение и мне прибегнуть к милостивому покровительству вашего превосходительства. Всепокорнейше прошу о следующем. Я возымел намерение принять себе в жены содержащуюся в здешнем замке арестантку, крестьянскую девку Марью Неплюеву, которая по решению дела ее следует в сибирские пределы на вольное поселение. Явите милость разрешить вступить мне с нею в законный брак. Она над таковой изъявила согласие. Вашего превосходительства имею счастье быть раб, палач Александр Спиридонов». Но арестанту в просьбе отказали. Он запил, ушел без конвоя на рынок, оттуда в кабак. И здесь попался на глаза дежурному унтер-офицеру. Был обыскан, и в кармане обнаружилась фальшивая оловянная монета. Палач долго запирался, но еще более навлек на себя подозрение тем, что в камере был найден порошок едкого свойства, о котором Санкт-Петербургский монетный двор отозвался, что подобное вещество употребляется при расплавлении металлов. Но Спиридонов упорствовал, показывал, что тряпица с порошком не его, а забыта Лазаревым, а монету он нашел затоптанную в тюремном дворе. Лишь после упорного допроса сознался, что он якобы получил монеты от неизвестного торговца рыбой в сдачу из 3-рублевого билета, а пользовался ими, не зная, будто бы, что они фальшивые. Но следствие открылось, что он, Спиридонов, ходил на рынок утром, когда не рассветало еще, когда в сумраке легко одурачить ближнего, обвести наезжего мужика вокруг пальца и сбыть тому оловянный рубль за серебряный. Спиридонову удалось объегорить холмогорского рыбака Никитина. Через неделю Спиридонов мечтал нажиться на торговце Маркове, но тот по причине всегдашней подозрительности взял монету на зуб и, почуяв ее фальшь, сразу завопил на все торжище. Палач, не мешкая, выхватил монету из его рук и кинулся прочь, оставив там замешкавшегося конвойного солдата. С той поры, наверное, и послеживали закатом, пока тот не попался. Да и было ли чего, был ли умысел. Может, и был, да не успел разгореться. Баловался, когда из болванки вырезал форму. Руки тосковали, дело хотели. Нож с радостью и терпением впивался в дерево, вил кружева. А охота пуще неволи. Плеть да розги пальцы крючили, убивали прежние умения к ремеслу. И так случилось, что из дурости, из игры прибыток, неожиданный, а то еще более радостный. Но те, кто смошною, разве мало дурачит нашего брата, чтобы кошель разбухал, чтобы кожаная киса грузно билась о коленку, греясь о причинное место, чтобы кованый сундук беременел от деньги. В общем, поел селедок на дармовщинку. На том и кончился промысел Спиридонова. Правда, большего доказать не смогли. Ушел палач от каторги, но остался в сильнейшем подозрении. Наказали его при полиции 45 розгами, а смотритель Волков отхлестал его по щекам, да зуб выбил и кинул ката на неделю в секретную, на хлеб да воду. Тогда в большую печаль от своей скотской жизни упал палач и, выйдя из одиночки, подал вице-губернатору Гринбергу новое прошение. «Ваше высокородие, прибегаю к стопам ног ваших и умоляю вас, воззрите милосердным оком вашим на мое хворое бедственное положение, которое претерпеваю 2 года 6 месяцев. Имею иго на себе палача, а как от долгого содержания в тюремном замке лишился здоровья своего, даже временно имею замешательство рассудка в себе. Но как угодно вам, исполнять я более не могу оной должности, которую занимаю по оно время. Из повиновения власти законов не выхожу, а чему я по закону принадлежу, прошу привести в исполнение, удалить от занимаемой должности. А что вам угодно исполнять впредь, я исполнять не могу оной должности палача. Как ни жалобься, как ни изводи прошениями губернскую канцелярию и тюремный комитет, но замок без палача не стоит, а жизнь арестантская вроде бы теряет всякий законченный смысл. По всем уездным полицейским управлениям разослали срочные бумаги с требованием подыскать вольного мещанина на должность ката, но желающих иметь 400 рублей в год ассигнациями, да кормовых денег 5 копеек серебром в день не нашлось. И тюремные сидельцы на отказ пошли, видимо, не желая душу свою томить. Ведь с какой жалостью не бей страдальца, но всегда капля мученической крови брызнет тебе в лицо, и тот след не стереть до скончания жизни. И куда б ты после ни делся, куда б ни пошел, а все будут оборачиваться, плевать во след и тыкать пальцем, и шептать «Кат! Кат!», пугаясь громко крикнуть. Какой-то ужас, непонятную изочумленность несет на себе человек, решившийся вступить в заплечные мастера. Он окружен той стеной недоверия и душевного страха, кою не разрушить самыми добрыми намерениями, самым честным взглядом и ласковой улыбкой. В глазах палача настаивается та темная вода, похожая на крутящий омут, который остерегается всякое живое существо. Ведь как бы ни провинился человек, он всегда полагает наказание несправедливым, неправедным. И служба ката неправедна и зла, из каких бы намерений она ни проистекала, и чья бы власть ни стояла за его спиной. Степка Рочев вошел в камеру, как в избу родительскую, после недолгой отлучки. Весело обвел взглядом каждого сидельца, дескать, вот я, орелики, встречайте долгожданного. И, напрягший грудь, хрипловато выкрикнул «Здорово, братцы!». Полдень был, и каждый, управившись с тюремными работами, сейчас в ожидании обеда вел свое заделье, коротая время и тяготя с неволей. Никто, вроде бы, кроме Доната Богошкова, не откликнулся, но каждый поднял глаза, и в каждом взгляде, если не был он больной или безразличный, читалось: «Давай, давай, соколик, покрикивай, а там мы посмотрим, что ты за птица». Свой рогожный мешок с арестантской одеждой он кинул посреди камеры, мельком глянул на свою пустую койку, где валялся тощий комковатый тюфяк, набитый соломою, прошел к Донатову месту и нахально широко сел возле, как-то сразу оттеснив хозяина на край постели. «Старших уважать надо», — строго сказал Степка и назидательно вздел палец в потолок. — Скучно живете, господа хорошие, что это веселье не вижу. — Уж какое тут веселье! — нехотя откликнулся кто-то. — День да ночь, сутки прочь. Скорее бы уж, что ли, гнали до места. Степка уже вознамерился было возлечь на постель. Стянул коты, размотал суконные ночи. Показал широкие стоптанные ноги с уродливо разбухшими пальцами, худо зажившие ступни кровоточили и были покрыты пятнами трупного цвета. — Чей такой? — спросил Донат, слегка подавленный дерзостью новичка. В нем уже поднималась глухая волна темного бешенства, ибо с малых лет он ненавидел нагловатых, куражливых, беспричинно веселых людей. Это как зазывистый чертополох под окном, от которого, однако, одна маята. Но вот эти обездоленные больные ноги обескуражили парня, и он не знал сейчас, как повести себя, чтобы не уронить достоинство, но и новоявленного постояльца одернуть. Вишь, ловкой кочет, Сначала вторгся в избу, влез на печь, а теперь из дому прочь гонит. По пачпорту Королев. По имени Иван Непомнящий, а зови меня просто король. Не похоша ли обличьем негош деревня косорылая? Видишь, отец пришел в неволю, старшего отлепышь. Уважать обязан, или ходу учили, так я поучу. Ты слышь, ты не обзывайся, — угрюмо остановил донат. Вы слышите? Ха-ха, робя, вы слышите? Этот младенчик что и твякнул. Ну, поди сюда, я тебе сапельки вытру. Камера присмирела, ждала грозы. Всякого тут скопилось с народу, и некоторые хорошо знали тюремные нравы. Пришел жестокий, своенравный Гулливан, который, ежели своего не получит, то и за шило примется. Может, и по званию и король, а по виду кислый опарыш, — отозвался донат. Нашла коса на камень, и полетели искры. Степка медленно опустил с кровати ноги. Его неширокие костлявые плечи загорбатились, налились той отзывистой силой, которая тут же ударит в кулаки. Но и донат, парень не промах, не шаньга дежинная, которую всякий о стенку размазать может, коль того пожелает. У него тело сбито молотами, а руки свиты зверевского коренья. Кабы ведал Степка, разгульный, норовистый человек, что не на того упал его взгляд. Ошибся король, глядя на молодые зеленые годы. Степке бы на следующую койку позариться, где сутулился Квеловый да арестантик, уже глаза зажмуривший от непонятного страха до тоски душевной, боящейся всякого дерзкого шума. Глаза у Степки посоловели. Он вроде бы худо видеть стал от гнева. И появилась в них та смутная, неживая пелена, которая прорастает у людей бешеного нрава. Но что ж тогда останавливало Степку? Какое предчувствие вязало руки? Он вдруг скрипнул зубами и стал приподниматься над кроватью. Все замерли. — Ты поди давай не пыхся! Неожиданно весело, с едва уловимой дрожью в голосе, упредил донат. Поди скорее на свое место, а то родишь. Камера зареготала. И Степка нехорошо засмеялся, оскалил пустой черный рот, обметанный сидеющей кудрявой бородой. А донату хоть бы страх на душу. Слегка приоткинулся и нахально вперся в Степки на лицо неотвязчивым взглядом. О, парень какой оказался! Ну и парень! Все дни молчал, слова не вытянешь, упырился, закаменел, а тут неожиданно отмякло сердце. И, почуяв азарт, кинуло в голову буйную кровь, и стал, пусть на время, донька прежним, деревенским отчаюгой. Коего, ежели понесет, то ему и сам сатана брат. — А не боись, — свистящим шептом протянул Степка. В глазах его сквозь неживую пелену просверкали молоньи, предвещавшие грозу, а в углах губ вспучилась белая пена. — Боюсь, а! Ужас, как боюсь, а! — поднялся донат, правую рукою схватившись за железную перекладину кровати. — Боюсь тебя убить! У меня рука чугунная! — Кто знает, куда бы занесло петухов! Чья бы неуступчивая душа первой лопнула, кому бы кислую шерсть выбили в скорой потасовке, кабы не вмешался беглый поп Старков. Серый, как мышь, с кротким голубеющим взглядом, он вырос за спиною доната. Ну, братья, вспомним-ка вслух и пропустим сквозь душу, трепещущую в напрасном гневе, ненавидящих и обидящих нас, прости, Господи. — Поди прочь, рожа! — процедил король, боясь отвлечься на долгие слова. Сказал, как камнем из прощи кинул. Столько презрения было в голосе. Но как ни калил себя, как ни вздымал сердечный пар, закрыв всякие отдушины для смирения. И все же упустил время. Пыл угас и невольно смерил бродяга взглядом загребистые руки соперника, его грудь наковальней, и уловил по веселому взгляду арестанта, что тому страсть, как хочется нынче, почесать кулаки. Король, отныне под этой кличкой потечет его жизнь, ничего не подумал, а только решил звериным чутьем человека, много пожившего в бегах и тягостях, что тут ему не отликовать победы. Но и труса праздновать не хотелось. Этим как бы зачеркивалась вся прошлая, небогатая страстями жизнь и все ее крохотные завоевания. И король легонько, однако с плохо прикрытой злобой, ткнул Доната в плечо и с усмешкой сказал: «Ну ладно, живи, косое рыло, разрешаю». И сразу заерничал, лицом заиграл толстыми сидеющими бровями и морщиноватым клейменным каторжным лбом, и синяя кожа наполовину бритой головы тоже собралась складками. «Уши пошутковать нельзя, экий дуболом! Нынче все строгие, ужас! Лучше пожалел! Пожалей, давай, пожалей! Я едва от смерти ушел! Помоги старику!» «Помоги, помоги! От поклона спина не переломится», — посоветовал сзади беглый поп. «Чти старшего, да долголетен будешь на земле». Донат сходил во двор, набил мешок и подушку свежей соломой, заправил холщовой простынью и одеялом. Король, не высказывая особого удовольствия, с прежним грозным лицом возлег на постелю, задрал бороду в потолок, переживая обиду и придумывая отмщение. Так, наверное, и решила вся камера. Душная, с тем смрадом плохо проветриваемого, забитого людьми жилища, которое лишает всякого настроения жить у чистого душою человека, с захарканным полом, кишащей всякой потайной, желанной до крови тварью, она, однако, была мила королю, в общем-то, не злобивому, а откровенно веселому вору. Он так для виду еще кчевряжился, а сам своим зорким доглядом уже давно обыскал камеру. Нельзя ли что стырить? Да к кому приткнуться при случае и с кем карты раскинуть? Главное, что поняли, хозяин пришел. Не какой-то поберушник или лакей, стянувшую своего барина червонец. Нет, явился атаман, коего ничем не пронять. Вдруг беглый поп Старков, желая утишить адскую душу бродяги, подсел в ногах, завел спасительный разговор, дескать, тюрьма представляется ему подобием ада, как в темницах адовых сидят души грешников и дожидаются суда праведного, а еще более наказания, так и тут. Кто-то ждет отраду, пусть и малую, а кто и большого наказания. Вот его, Старкова, пусть и не нынче, но обязательно выпустят на волю, ибо он не кат, не душегуб, не убивец, а странник и спаситель, направленный по дорогам Руси волею Христа. Но вот ему, королю, надобно немедля подумать о спасении души, чтобы не попасть на муки вечные, а там лихо, ой, лихо расправляются с вашим братом. Кого крюком под ребро, кого в смолу кипящую, иному каждый день голову станут отсекать на чулки. Так не лучше ли покаяться нынче же во грехах, да тем облегчить участь? Так покайся же, сын мой! — возгласил Старков и достал из-под тельной рубахи литой серебряный крест. Король скосил блестящие глаза, полные мокрити, словно бы плакал вор, и с хриплой дрожью в голосе, запирая волнение, отозвался: «А у меня грехов нет». «И неужели тебе не надоело в тюрьме?» «Я тюрьмы не боюсь, а чего я бояться? Кормят, поют, зиму перемогу, а там на волю». «Ну, а после-то набегаешься когда? На том свете не убоишься муки вековечной за грехи свои?» «Разве воровать грех? В воре, как в море, а в дураке, как в пресном молоке». На мгновение лишь приоткрылся король, но тут же состроил постное лицо. «Ой, батюшка, дураком-то боюсь быть. Говорят, из дураков сатана себе тройку ездовую собирает. Коренником-то, сказываю, ты беглый поп, тараканий лоб, а я с тобой в престижные не хочу. Вот и снова ты на пустое мелешь. Однако воровать страшный грех. Я думаю, не грех, вот как хошь, а не грех. Я не раз и исповедовался, но мне священник никогда еще не говорил, что воровать грех. Так спросит, за что сидишь? Отвечу, за кражу. А он скажет, завтра готовься причащаться. Ой, худо, худо ты говоришь. Вот ши знай, вора помиловать, доброго погубить. Последние слова, видно, крайне задели вора. Он вдруг вспыхнул, приподнялся на кровать. Тебя еще не секли? Так вот, когда будут секчи, повторяй. Иди, женник волосатый, у вора одно горе с попом говоря. А теперь поди прочь, надоел ты мне хуже горькой редьки. Старков, немало не смутившись и не чувствуя себя в оскорблении, пошел в свой угол. Тот самый робкий человечишка, похожий на общипанную сову, что поместился возле доната, штафирка, коллежский регистратор и беспробудная пьяница, укравший на похмелку енотовую шубу у столоначальника, сейчас вовсе протрезвел. И с тоскою и страхом думал о близкой субботе, когда его посадят на колымагу и отвезут на торговую площадь, где Кат Спиридонов испишет его спину. Страх-то, Господний, ой, страх! Но чтоб нынче забыться, чтобы не биться в мыслях, позарез нужна косушка. Можно бы и к палачу наведаться, у того всегда в схороне отыщется полуштов. Но, во-первых, не гроша ломаного с душою, а, во-вторых, Спиридонов сам нынче в гневе опали. Нынче ему не перечь, ибо можно неловким словом да развязным языком усугубить будущее наказание. Никита Павловский, рыжий как огонь, с красными же ословелыми глазами и молочной белизной лицом, в прошлом месяце убивший целовальника на Онеге, размышлял, как было в чьей оправдаться и очернить приятеля своего Гришу Попова, который лежал сейчас на койке, укрывшись головой. Зубов, архангельский мещанин с бельмом на левом глазу, сейчас заново вползал в лавку купца Трифонова, и все у него выходило наилучшим образом. Донат Богошков избивал землемера Сумарокова, и ни капли жалости не отыскивалось на сердце. Король же, потерший зудевшие пятку о пятку, перекинулся в воспоминаниях на сожительницу свою, которая, наверное, уж схлестнула с Ванькой Штырем. С этим горьким предположением король слез с постели, расстелил одеяло на полу и кинул за сальную колоду карт. Бывший соловецкий сиделец Семагин, которого после шестилетней отсидки ссылали в Тобольск, встал позади Старкова на молитву. Вор же Зубов, скоро смекнув одиноким зорким глазом, подстел к королю. И стали они играть в три листа и заводить дружбу.